28 главе Бытия. Если помните, вот с прошлого раза кто был, в 27 главе, последняя глава, которую мы смотрели, как раз это была последняя глава про жизнь Исаака, вот как главный персонаж. Хотя мы увидели, что Исаак вот после этого момента он проживет еще 43 года. Ну, то есть достаточно долгое время, но начиная все равно с 28 главы, скажем, что центр внимания в истории Бытия, это, конечно, прежде всего Бог, но потом после него Яков. Вот. Как мы говорили, Бытие, да, это история не людей, не каких-то патриархов, а прежде всего это история Божьих взаимоотношений с нами, с человечеством. Вот. Значит, последние где-то две недели, по-моему, мы смотрели на мыльную оперу в 27 главе. Помните, да, что там произошло? Такие семейные интриги, заговоры, обольщение, зависть, отомщение и все остальное. Короче, да, сплошной сериал. Помните, мы говорили, да, что Исаак, написано было в 27 главе, он хотел благословить своего старшего сына Исава. Вот. Мы знаем, что на самом деле Бог уже до рождения Исава и Якова сказал по пророчеству, что Яков будет наследовать благословение. Вот. Получается, Исаак здесь в противорез Божьей воле, он хочет благословить старшего сына Исава, просто потому что он у него любимчик. Потому что он был охотником, да, такой настоящим мужиком, качался, наверное. Вот. И Исаак любил его больше, но Ревека, написано, она любила Якова больше, потому что он был такой домашненький, он помогал маме на кухне и так далее. Вот. И она хотела, чтобы он, Яков, наследовал благословение, тем более, что она знала, что Господь пообещал уже, да, что я благословлю Якова, то есть меньшего, и старший будет служить меньшему. Да, помните, мы читали. Значит, она, Ревека, придумывала большой заговор, да, как обманывать Исаака, чтобы он благословил Якова вместо Исава. Конечно, мы говорили о том, что она, в принципе, вот в чем была ошибка ее. Она хотела совершить волю Господа, да, то есть, чтобы благословение пошло Иакову, как Бог же и сказал. Но проблема в том, что она хотела исполнить Божью волю в силе своей плоти. Да. То есть, она хотела как бы добиться Божьей цели, но не Божьим путем. Вот. И мы видели вот как раз в прошлый раз, как эта вся семейная драма вот, игралась. И мы видели, что заговор получился. Вот. План Ревеки получился. Яков, он оделся в одежду. Исаак уже был слепой, да, помните, в это время. Переоделся в одежду своего брата. Надел на руки кожу козлят, написано. То есть, потому что Исаак был человек волосатый. Да. Вот, может быть, не настолько. Но все равно получилось. И Исаак благословил Иакова, думая при том, что это Исав. И мы говорили о том, что если Господь намеревает благословить нас, то никто не может это отменить. Вот как Павел потом пишет в послании к римлянам, если Бог за нас, кто может быть против? Никто, на самом деле. Вот даже когда собственный отец здесь пытается подрывать своего младшего сына, все равно не получается у него. Потому что только у одного Бога есть власть и сила благословить или проклинать. И все, что человек может делать, это или согласиться с ним, или противиться, и все равно Бог сделает свою волю. Да. И просто человек или как бы будет в радости, когда он видит, что да, я как бы хотел присоединяться к Божьей воле, или наоборот будет огорчаться, потому что он хотел свое. Вот. Но в этом благословении мы смотрели именно на благословение, которое Исаак дал, как получилось, Якову. И видели в этом благословении три аспекта. Ну, три, как бы, скажем, части, которые мы тоже, как родители, вот, потому что каждый человек в, этом, в этой комнате или родитель, или однажды, скорее всего, будет родителем. Вот. Не так уж скоро, но однажды будете родителями. И в этом благословении три аспекта, вот как мы можем тоже благословить своих детей. Кто-то помнит, о чем мы говорили? Ну, он там говорил, чтобы там, быть старшим над братьями, но это же нас не касается. Мы да, можем, это нас не касается, да, правильно. Мы там можем благословить, там, чтобы... земля, которую ты будешь, допустим, обрабатывать тебе плоды, плодоносила, там, деревья, ну, такое. Ну, это тоже очень, скажем, конкретная, специфическая часть этого благословения, да, то есть он, в принципе, то есть он не просто так его благословил, он передает благословение Авраама, то есть сначала Бог призвал и благословил Авраама, сказал, что вот так и так я тебя благословлю, да, я дам тебе именно эту землю обетованную, да, ханаанскую, которая сегодняшний Израиль. Вот. То, что касается земли, то, что касается, что, да, вот, типа там, как ты сказал, старший будет служить меньшему, то есть это конкретно для Якова. Вот. Но есть вот три, по крайней мере, три, скажем, аспекта здесь, которые относятся тоже к нам. Мы видели прежде всего, когда Исаак хотел благословить уже, своего сына, опять думая, что это Исав, он сказал, подойди сюда и поцелуй меня. Да? То есть мы говорили о важности любящего прикосновения родителя. Да? То есть, ну, там говорили некоторые там статистики, то есть даже исследования проводили, что даже вот это любящее прикосновение от родителя даже влияет на и умственную, и физическую, физическое развитие, да, ребенка. И даже на моральное, вот, то есть уже говорили об этом, тоже видели, что в этом благословении, то есть он говорит, что вот запах моего сына, как запах поля, да, который Бог благословил, то есть, а, ты пахнешь грязью и потом, да, молодец. То есть опять, он думал, что это Исав, да, на самом деле Яков просто переоделся в одежду своего старшего брата, вот. Но он... Мы видели второй аспект здесь, как мы можем благословить. Он поощрял тот дар, который Бог ему дал. Он видел, что вот Бог одарил тебя как охотника. А вот это у тебя получается. Я вижу это в твоей жизни. И Исаак, опять думая, что это Исав, поощрял это дарование, которое Бог дал своему ребенку. Да. То есть его ребенку. Вот. Точно так же, как родители, то есть... Мы должны вот молиться, наблюдать, видеть, вот, какие дары Господь дал детям нашим. И не просто как бы, ну, знать об этом в сердце и молчать, но именно поощрять их в этом. То есть видеть, что вот, я вижу, у тебя есть этот талант, я вижу, что Господь действительно дал тебе такой-то, такой-то дар. И потом тоже третий аспект мы видели, то есть он дал ему направление на будущее. Да, то есть он сказал, что вот ты наследуешь там, землю и так далее, и так далее. То есть... Опять конкретно про землю, то есть нам не говорит, но в общем, да, если просто в общих чертах сказать, он дал ему направление на будущее. Вот точно так же здесь, то есть мы можем, вот, как бы, да, одновременно признавая эти дары и сказать, вот не то, что ты должен стать тем-то, тем-то, а как бы сказать, что я вижу, что Бог мог бы использовать твои дары вот так. Да, как бы дать видение, скажем, на будущее нашим детям. Не то, что вот какой-то там железный закон, типа ты должен делать то и то, но дать направление. Вот. Так что мы на этом закончили в прошлый раз. К сожалению, запись не получилась, так что все равно не послушайте. Но мы будем стараться сегодня, чтобы получилось. Значит, после этого, после всего этого, Исав, да, он узнал, что Яков пришел и хитростью убрал это благословение. Он злится на Якова, да, потому что он говорит, что правильно назвали его Яковом, то есть Яков в переводе на иврите значит как бы обманщик или хитрый. Да. Вот. И он даже утешает себя тем, он говорит, что когда мой отец умрет, я его убью. Вот. То есть, просто чтобы не печалить своего отца, он говорит, я подожду, пока отец не умрет, и потом я убью моего младшего брата. Кстати, интересно, что здесь Исав злится на Якова за то же самое, в чем он сам был виновен. Он говорит, и Яков пришел и убрал благословение хитростью. А чем же они пытались взять это благословение? Тоже хитростью. Потому что Бог сказал, я благословлю Якова. А они сказали, а вот мы сделаем так и так и так, и Исав получит. То есть, получается, он сам в этом был виноват и ненавидел это в своем брате. Вот. Что очень часто, конечно, и происходит, что то, что мы ненавидим, не можем терпеть в других людях, стоит смотреть в зеркало. Потому что, скорее всего, это тоже в нас. И тоже читали, что Ревека, да, она узнала про это, она очень часто подслушивается. Она узнала, что вот Исав собирается убить теперь Якова. И придумывает второй план. Вот, второй, как бы обман, то есть, может быть, полуправда, полуобман, но все равно. Она вот решает для того, чтобы отослать Якова в безопасность, она будет манипулировать своим мужем. Вот, так что мы сказали как раз, что последний стих 27 главы на самом деле относится к 28, поэтому мы его оставили. Давайте прочитаем последний стих 27 главы в Бытии, 46. «И сказала Ревека Исааку, я жизни не рада от дочерей хитийских. Если Яков возьмет жену из дочерей хитийских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?» Значит, опять, цель Ревеки в этой жалобе. Какова? Чтобы Яков пошел в безопасность. Да? То есть, эти жены, она имеет в виду старшего сына Исава, да, эти дочери хитейские, на самом деле здесь уже ни при чем. То есть, это она просто нашла вот, как вот, причина для жалобы, чтобы отослать Якова в другую землю. Да. Вместо того, чтобы просто сказать своему мужу правду, что вот Исав злится и хочет убить Якова, да, давайте отошлем его ради собственной безопасности. Да. Mm-hmm. То, конечно, тем более, что мы видели Исаак сразу после того, как он понял, что действительно Бог благословил Якова. Да, что он пытался благословить Исава, но не получилось, и что на самом деле это Бог сделал. То мы видели, Исаак уже и сразу покаялся после этого, написано, он вострепетал великим трепетом. Да. То если бы Ревека просто сказала ему правду, мы можем предполагать, что он бы согласился просто отослать его, да, ради безопасности. Но Ревека этого не делает здесь. Да. Она придумывает какую-то левую причину, да, что, ну, эти жены дочери хитейские, да, то есть жены у Исава, уже достали, не рады жизни именно из-за них. То есть вот конкретные уже конфликты между невестками и там свекровью или кто она. Вот. И она говорит, ну давай пошлем Якова вот в другую землю, чтобы найти жену, не из дочерей хитейских. Вот. Теперь мы увидим в 28 главе, Яков согласился, он как бы согласился с этой причиной, и в конечном итоге они отослали Якова. Вот, по этой ложной причине у Ревеки. Что-то получилось, но я уверяю вас, что это повредило их брак. Хотя не говорится, конечно, об этом, но это однозначно так и есть. Вот, жены и девушки, которые однажды будете женами. Слушайте, если вы будете манипулировать через, именно вот как мы видим здесь, через жалование своим мужем, через вот просто доставание, да, он может быть сделает то, что вы хотите. Может быть, что-то получится из этого. но это будет разрушать ваш брак. В притчах написано, есть стих, что такая смешная стих. Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. А? И там похоже тоже есть, что лучше жить в углу на кровле, чем со сварливой женой в пространном доме. А? Вот лучше там на чердаке, где крысы лазят, да, жить в углу на кровле, на чердаке, вот, чем с такой женой. Если Ревека просто поделилась своим сердцем со своим мужем, сказала бы, что, ну, я не хочу, чтобы убили Якова, я его люблю, он в опасности, давай отошлем. Опять, я уверен, что Исаак сразу бы согласился, они бы отослали его. Все. И в этом они бы, то есть она бы достигла свою цель, защищать меньшего сына, и тоже они бы назидали свой брак. Опять, мы должны быть озабочены тем не просто добиться Божьей цели, но тоже сделать это Божьим путем. Да. То есть не в силе плоти, как она, в принципе, здесь опять делает, как и все в этой истории делали. Но, конечно, в защиту жен, тоже в основном жена доходит до такого места, тогда, когда муж просто пофигист. Просто лентяй. Вот как мы говорили, да? Лентяй говорит, что на улице сегодня лев, я не могу выходить из дома. Да? Что, может быть, она просит и делится своим сердцем, а он не служит своей жене. Он не имеет желания служить своей семье. И именно поэтому иногда жена чувствует себя как бы вот загнана, вот, что это последний вариант, только доставать его. Чтобы он хоть что-то сделал. Поэтому чаще всего это наша вина, пацаны. Вот. Мы не должны давать повод или почву для такого варианта, но тем не менее, даже когда дается этот повод, жена не должна пойти на этот компромисс. Потому что, да, опять, может быть, что-то сделается, как мы увидим здесь, но ничего хорошего для брака из этого не выйдет. Хорошо. В 28 главе тогда, с 1 стиха давайте прочитаем. «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал, «Не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которое Бог дал Аврааму». Здесь Исаак призывает Иакова. Теперь он уже конкретно понял свою глупость в том, что он пытался вопреки Божьей воле благословить Исава, то есть теперь он уже конкретно по своей воле, да, то есть он подтверждает то благословение, которое раньше Иаков брал хитростью. Теперь Исаак признает, что это была все-таки Божья воля и дает добровольно, да, вот по своей воле. Он говорит, он уже видит, то есть он уже знает, что это Иаков перед ним, он говорит, да благослови тебя Господь, пусть тебе будет благословение Авраама. Да, то есть он просто подтверждает то, что раньше было. И он дает такую заповедь здесь, чтобы Иаков не брал себе жены из дочерей ханаанских. Это важно, поскольку Иаков именно является наследником Исаака и Авраама. То есть именно мы увидим потом, Иаков переименуется. Как? Израиль, конечно же, Израиль. Важно это, чтобы, потому что мы знаем, Господь сказал уже, что Он выгонит хананаитов из этой земли, и что Израиль будет наследовать эту землю. То есть важно, чтобы действительно не было это смешивание с ханаанскими жителями. Вот. То здесь мы видим, что он отсылает Якова в Месопотамию, туда, где Ревека, откуда Ревека первоначально, чтобы брать одну, написанную из дочерей Лавана, брата матери Якова. То есть, получается, его двоюродная сестра. Да. Конечно, это до Моисеевого закона, когда это уже конкретно запретилось. Вот. И, значит, он опять повторяет это благословение. Теперь не из-за обмана, но теперь просто доверяясь Господу, что действительно такова воля Божия. Опять, как мы уже сказали, Божья воля будет исполнена, несмотря ни на что. И единственный вопрос, то ли мы хотим быть с ним или против него. Вот. Он все равно в конечном итоге выиграет. Вот. Поэтому он здесь говорит, пусть ты будешь вот, плодоносный, благословен, множество народов из тебя изойдут. Вот, и пусть именно тебе благословение Авраама написано. И землю тоже он опять четко подчеркивает, что именно землю ты наследуешь. Вот. Так что давайте дальше прочитаем с 5 стиха. «И отпустил Исаак Якова и пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила, арамеянина, к брату Ревеки, матери Якова и Исава. Исав увидел, что Исаак благословил Якова, и благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда. И заповедал ему, сказав, не бери жены из дочерей хананских. И что Яков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери хананские не угодны Исааку, отцу его. И пошел Исав к Исмаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Навайову. Да, короче. Навайотову. Да, вот, да, того пацана. Сверх других жен своих. Значит, у Исава, да, были уже жены. И здесь написано, он видит, как Исаак теперь уже добровольно, то есть в подчинении Господу, благословляет Якова. Вот. И говорит ему при том, не бери себе жены из дочерей хананских. То есть, хананские, хитейские, то же самое. И здесь вот, доходит до Исава, что его жены, эти хананские девушки, не угодны родителям. То есть, вот, есть опять какие-то серьезные там трения между родителями и невестками. И поэтому, здесь написано, Исав как бы решает раздобыть немножко благорасположение со стороны своих родителей. И написано, он отправился к Измаилу, то есть мы знаем, да, это брат, ну, как бы наполовину брат Исаака, да, то есть сын Авраама и Агари. То есть это уже даже ближе родственник, чем вот тот Лаван, к которому идет Яков. Вот. Это уже ближе, при том, это сын же Авраама. То есть, а вот Авраам самый благословенный. Да? То есть, уже вот он нашел такой самый-самый. Да? То есть, чтобы именно у него взять там какую-то дочь, жены себе. Вот. Почему ближе? А? Ну, просто потому, что это потомок Авраама. Лаван же не потомок Авраама. Да, то есть, ну, как бы это из того же народа, но это именно прямой потомок Авраама. То есть, как бы предполагается, что Исав думал, ну, если хорошо из того народа, даже лучше, если прямо вот, прямой потомок там Авраама самого. Ну, да, да. То есть, это отцу будет даже более угодно, как бы. Опять, он хочет здесь раздобыть какого-то типа благословения, благорасположения от своего отца. Ну, здесь написано, что он взял себе вот эту девушку, Махалафу, вот. Сверх написано других жен своих. В добавку, да, докинул еще одну жену. Исав здесь делает ту же ошибку, которую мы очень часто делаем. Не говорю про многоженство. В каком плане? В том плане, что мы позволяем в свою жизнь какие-то вещи, вот, позволяем им войти в нашу жизнь, которые не угодны нашему отцу. Вот. И потом мы думаем, что, ну, вместо того, чтобы убрать то, что не угодно нашему отцу, я просто докину сверху то, что будет ему нравиться. Да? И тогда я получу какое-то там благословение, и все будет нормально. Но мы видим в случае Исава, что так не получилось, точно так же, как для нас это не получается. То есть, вот, ну, может быть, мы будем пытаться докинуть сверху. Да? О, я буду ходить в церковь. Да? Или я даже буду читать Библию. Вот. Думая, что, ну, я, если я это сделаю, то Бог будет доволен и не будет обращать внимания на моих других жен, как бы. Да? На то, что не угодно ему в моей жизни. Да? Я могу там продолжать там... не знаю, ненавидит вот того человека в моем сердце, но я регулярно хожу в служение. И все нормально. Да? А? Или взятку брать. Нет, я имею в виду... ну как бы да. То есть это типа, ну вот как бы подмаслит Господа, чтобы он как бы смотрел через пальцы на вот наши какие-то там грехи. Вот, то есть мы обращаемся к Богу как к гаишнику, получается. Вот, и... Да. Вот, то есть как бы мы думаем, ну, я ж буду читать свою Библию, и тем самым мы оправдываем в своем сердце какой-то грех. А что, ну, то есть опять, как Исав здесь, иллюстрация этого, да, то есть он не сказал, ну... как бы давайте как-нибудь разберемся с этими неугодными женами, да, то есть он сказал, пусть они будут, пусть, ну, как бы они ж не нравятся, все такое, я просто докину сверху то, что угодно моему отцу. И очень часто мы делаем ту же самую ошибку. Ну, я буду оставлять там, кто знает, там, свою ненависть, свою горечь, жалование, похоть, еще что, ну, я, мне нравится это. Мой грешок, да, я буду его гладить, но сверху я докину то, что ему Богу угодно. Да, буду ходить там в церковь, буду читать даже Библию, еще что-то. Вот. Но это неправильно и не получается, как мы видим в случае Исава. Не написано, что после этого Исаак посмотрел и сказал, о, ладно, тебе все-таки благословение, да? Нет. Мы не можем просто добавлять что, вот одно там что-то хорошее в наш сбор хананаитских жен, да, то есть грехов. Почему? Потому что Бог не благословляет грех. Бог не благословляет грех. Нам не надо просто докинуть сверху что-то, а покаяться в этом. Отдать Господу. Да. Теперь нужно понять, правильно, я не говорю, что мы каким-то образом заслуживаем Божье благословение хорошим поведением. Совершенно не об этом говорю. То, что мы должны понять в этой истории, что Исав не кается в своем грехе. Точно так же, как он не каялся в том, что он отдал первородство, а начал обвинять Якова. Да. Почему Исав называется человеком вот, блудным и... лукавым в Новом Завете. Потому что он никогда не кается. И Яков тоже обманывал, Яков тоже был полон ошибок. Но он потом, мы увидим, смирается перед Богом. Исав не кается. Здесь Исав, он не пытается то есть, исправить то, что на самом деле не так. То есть он просто хочет добавить немножко религии. Просто хочет добавить немножко самоправедности вот, в свою жизнь. Чтобы оправдывать его грех. И иногда мы делаем ту же самую ошибку. Опять, я не говорю о том, что, о, значит, что вот мы должны быть совершенными, иначе Бог не благословляет нас. Нет. Я говорю о том, когда мы держимся за грех и не хотим каяться в нем. Это совершенно разные вещи. Мы все грешим, мы все делаем много ошибок. Но самое главное признать это и каяться. Когда мы держимся за это и говорим, ну и что? Господи, я просто, я буду делать все остальное. Буду читать Библию, буду ходить в церковь, даже заниматься каким-то служением. И ты просто не обращай внимания вот на мой грешок здесь. Да. Бог не благословляет это. Да. Он не может благословлять грех. Почему? Потому что грех само в себе есть проклятие. Грех есть сам в себе наше наказание. Не то, что Бог нас наказывает, мы наказываем себя своим собственным грехом. Грех по своей природе, это опять, это есть проклятие. И поэтому он не может быть благословен. И когда мы держимся, опять, не то, что мы делаем ошибки, да, мы все делаем ошибки, но когда мы держимся за этот грех, не хотим Господу отпустить это, то мы отрезаем себя от Божьего благословения. Почему? Потому что благословение, прежде всего, это что? Это не какие-то имения, это не какие-то ответы. Прежде всего, Божье благословение есть сам Бог. Мы должны это понять, что Божье благословение, прежде всего, есть сам Бог. Есть хождение с Ним. Вот. И когда мы держимся за грех, то, естественно же, наше хождение с Богом страдает, хромает. И мы сами упускаем это благословение. Кстати, тоже интересно, что в этой иллюстрации Исав идет к Измаилу. Потому что Измаил, как мы знаем, есть прообраз плоти, есть прообраз, при том, закона. Законничество. Мы читаем об этом в послании Галатам. Там сравнивается Исаак и Измаил как прообразы благодати и закона. Да? Что Исаак как прообраз благодати, потому что он был по Божьему обещанию, а Измаил как прообраз закона, потому что он был через плоть, да, рожден. Интересно, что именно здесь, для того, чтобы пытаться угодить своему отцу немножко, не на самом деле покаяться в своем грехе, а просто как бы его сгладить свои грешки перед отцом, он обращается к Измаилу, опять к прообразу закона. Очень часто точно так же мы обращаемся к какой-нибудь форме законничества, чтобы типа пытаться сглаживать вот наши грешки перед Богом, на самом деле не каяться в них, а просто сказать, ну, Бог, я же и в карты не играю, да, или Бог, я же и телевизор не смотрю. Хоть в Библии про это не написано. Да. И мы думаем, ну не только я же как бы беру жену не из хитейских жен, а вообще прямо к Измаилу обращаюсь. То есть думаем, что о, я же гораздо выше ставлю. Зато при этом мы не оставляем те старые грехи. А пытаемся оправдывать каким-то законничеством. Понятно это, да? Как бы вот эта иллюстрация здесь. С 10 стиха тогда. Иаков вышел из Вирсавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовье и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе, дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. И Яков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Яков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. Значит, здесь уже Яков, вот его родители благословляют, отправляют найти жену у Лавана. И Яков уже отправляется из Вершавы или Беер-Шева, то есть мы читали по-другому там произношение в прошлой главе. В общем, в Южном Израиле. Вот он от Южного Израиля отправляется, как мы читали, в Месопотамию. Да. Вообще-то это самая северная часть Месопотамии. То есть мы понимаем, что Месопотамия это между реками Тигром и Ефратом. Да, то есть это в нынешнем Ираке. Вот. Он как бы немножко более на северную часть Месопотамии, то есть даже как бы в Сирию. Вот то, что мы сегодня понимаем как в восточную Сирию. Вот. И написано, что он вот из Вершавы отправился и останавливается по дороге в Лузе. Вот. Это где-то, скажем, 18 километров приблизительно на север от Иерусалима. Сегодня этот же город находится в западном побережье, как называют, то есть есть сектор Газа и западное побережье, или западный берег. Вот. И написано, что он в этом месте нашел себе камешек, положил себе как подушку, вот. И действительно это место очень каменистое, очень пустынное, и он лег спать на камне, и ему приснился сон, вот, сновидение, точнее, то есть не просто сон. И в этом сне он видит, написано, лестницу, которая стояла вот на земле, а вверх ее до неба дотянулась. И написано, что ангелы Божии восходили и нисходили по ней. И Господь стоял на ней, или точнее, над ней, то есть как бы там наверху, как бы на небесах. И он дает Якову это обещание. Он, при том, насколько мы знаем, первый раз напрямую с Яковом общается. Вот, то есть раньше он говорил с Авраамом, конечно, потом с Исааком. Теперь уже Яков, то есть раньше с Исааком, теперь уже Яков появляется как главный на этот момент наследник Авраама, вот, и Бог уже напрямую с ним общается, он, то есть он уже слышал от отца Исаака это благословение, теперь сам Бог появился ему и начинает говорить то же самое, да, что «в тебе, в семени твоем благословятся все народы, я дам тебе сию землю, возвращу тебя на место», так далее, так далее, то есть там на север, на запад, на юг, на восток. Бог, он говорит, просто чтобы не путать, я Бог Авраама, да, и Исаака, отца твоего. А, то есть тот же самый. И он говорит, я дам тебе эту землю, да, вот над которой ты лежишь. Не палестинцам, но тебе. Да, то есть Израилю, как мы знаем. Да, Яков потом переименуется Израилем. Ты распространишься, он говорит, и в тебе... И в семени твоем благословятся все народы земные. Опять, в послании Галатам нам объясняется, что в конечном итоге семя его, имеется в виду не только весь народ израильский, но именно Христос. Что Иисус Христос есть семя Авраама, семя Исаака и Якова. Да, то есть, что именно во Христе благословятся все народы земные. Да, потому что именно через Иисуса Христа все народы получаем спасение. А, через него. Вот. И здесь Бог дает Якову прекрасное такое обещание в 15 стихе. Он говорит, вот я с тобою, сохраню тебя везде, куда ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что сказал тебе. Он говорит, я с тобой. Я не буду оставлять тебя, я буду сохранять тебя. И я не оставлю тебя, я буду исполнять все, что я сказал. Точно так же, как похожие обещания нам даны. Да? В Новом Завете Иисус сказал своим ученикам, что вот я с вами до скончания века. Да? Что, как в Римлянам написано, Бог говорит, что я не оставлю вас. Да? Филиппийцам, мы знаем, да, в первой главе, 6 стих написано, что начавший доброе дело в нас, верен совершить его. Да? Даже до Дня Христова. В принципе, на самом деле, то есть, это страшное время для Якова. Вот он первый раз полностью покинул свой дом, он один, мы понимаем, что больше с ним никого нету, он здесь в пустыне ночует, то есть, он отправляется в странную землю, где он раньше не бывал, чтобы жениться на жене, которую он раньше не видел, вот. И Бог дает ему эти утешительные слова, самое великое утешение, которое только может быть. Я с тобой. Бог говорит, я с тобой. Я не оставлю тебя, я с тобой. Я сохраню тебя. Я исполню все, что я пообещал тебе. Точно так же, как Бог говорит нам. И написано, что... сейчас мы вернемся к этому, именно к этому сну. Но написано, что потом, после сна, Яков просыпается. И он берет тот камень, на котором он спал, как подушке, и ставит как жертвенник, как памятник Господу. Вот, и написано, возлил елей на него. Интересно, что это то же самое место, и, кстати, это первый жертвенник, который Яков вот, построил. Мы увидим потом, что он построит еще другие жертвенники, но это первый. Интересно, что Авраам построил свой первый жертвенник в этом же самом месте. Вот, когда мы читали аж в 12 главе Бытия, он построил тоже в Эфире, то есть в Лузе, как здесь написано. Кстати, тоже в похожих обстоятельствах. Вот когда Авраам построил этот первый жертвенник в Эфире, ему было приблизительно столько же лет. Вот здесь мы сказали, что Якову 78, тогда Аврааму было где-то 75. Тоже они первый раз оба оставили своего отца. Uh-huh. Вот, мы знаем, Авраам путешествовал со своим отцом и жил в Харане, написано. Потом отец его умер, и он отправился и вот остановился в Вифиле. Uh-huh. Точно так же здесь первый раз Яков отлучился от своего отца. Uh-huh. И увидеть его при том только сразу перед смертью. Это именно в этом пустом и пустынном месте Бог проговорил каждому из них. И очень часто Бог именно в такие времена, именно в таких местах нам проговаривает в нашей жизни. Когда вокруг пустыня, когда вокруг пусто, когда обстоятельства, ну, испугающие, когда неизвестно, что будет дальше. Именно в это время Господь проговаривает, и мы должны научиться ценить это время. Не потому, что весело и легко, а потому, что мы понимаем, что Бог может открывать себя очень особенным путем, очень особенным образом в такие времена. И мы читаем, что он вот проснулся, говорит, что Господь в этом месте я даже не знал. Да. И он убоялся, написано, сказал, страшно сие место. Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. Немножко здесь Яков упустил смысл. Да? Бог только что ему сказал, что я с тобой. Куда ты не пойдешь, я с тобой. Да? Я сохраню тебя, я не оставлю тебя. А Яков просыпается и говорит, вот Бог на этом месте. Да, это, вот это место, вот эта земля, да, это врата небесные. Вот, и поставил жертвенник Господу там. Ну, он же злякався. Злякався. Ты утушил. Но... Какое страшное это место. Да. Ну, слово страшное немножко неправильный перевод. Имеется в виду более как удивительно. Вот, мы бы сказали. То есть вот он удивился. То есть он был вот просто в захвате. Ошарашен. Да, как бы да. Ошарашен. Короче, он был в ушоте. Да, да, да. Молодцы. Вот. Но он, то есть смысл в том, что он как бы немножко недопонимал. То есть он все равно как бы приписывал Бога какому-то месту. Все равно приписывал Бога там какому-то, каким-то обстоятельствам. Вот. А не понял до конца, что Бог ему говорил, что я с тобой. Что я не оставлю тебя. Да. Ошибка, которую иногда мы тоже можем делать, думаем, что о, Бог там. Бог там, ну или вот на конференции, или Бог вот в этом месте. То есть, да, понятно, что Бог может особенным образом действовать, да, и как бы поддерживать и поощрять нас в каких-то ситуациях. Но вообще Бог везде с нами. Да? Он не оставит нас и не покинет. Так, значит, возвращаемся ко сну. Да? Здесь стоит лестница. То есть, это путь от земли к небесам. Давайте откроем, посмотрим один стих в Евангелии от Иоанна. Первая глава Евангелия от Иоанна, 51 стих. Здесь Иисус говорит Нафанаилу: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Опять здесь, я не знаю, как там на украинском, на русском перевод чуть-чуть не так. Здесь написано «восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Правильный перевод «по Сыну Человеческому». Что, наверное, перевели по-другому, потому что они не поняли, о чем, как можно восходить и нисходить по Сыну Человеческому. Ну да, по. Тут тоже, да. По. Що на людського сина підіймаються та спускаються. На? На сина. Ага. На, ну это ближе, да. Да, да. Так это то же самое. Другими словами, Христос есть, это лестница. Да. То есть Он есть, другими словами, Он есть путь от земли к небесам. Он есть, скажем, мост между человеком и Богом. Да. Интересно тоже, есть интересная картина здесь в 28 главе. Написано, что первоначальное название этого места – луз, что в переводе значит «миндальное дерево». Вот. Это имеет значение по двум причинам. Во-первых, потому что дерево, потому что именно на дереве, да, именно на кресте Иисус стал лестницей, да, между Богом и человеком. Именно там Он проложил этот путь от земли к небесам. Да. Но тоже, именно, то есть не просто какое-то дерево, а именно миндальное дерево переводится. Где мы видим миндали в Писании? Кто-то знает, хорошо знает Ветхий Завет. Помните в числах? Значит, в числах, в 17 главе, там какой-то, да. Когда лидеры израильские, они начали завидовать Арону, они сказали, почему мы тоже не можем быть священниками, и Господь вот положил такой как бы тест, он сказал, пусть лидер каждого колена напишет свое имя на жезле, оставите вот в храме на ночь, и чей же жезл расцветет, тот избранный, да, как бы Божий священник. И, конечно же, мы знаем историю, да, не ставили на ночь, потом Моисей вошел, и жезл одного Аарона расцвел, да, написано именно, расцвел миндалью. Да. То есть, это именно говорит про Божие помазание на священничество. Вот, то есть, на священника, короче. Зацветет миндаль, написано. Да, зацветет миндаль. Вот, значит, Арон, да, то есть, как бы, то есть, тем самым Бог показал, что это мой избранный священник, да, это заступник, это посредник между человеком и Богом, да, точно так же, интересно, что именно на этом месте миндального дерева, опять в переводе луз, то есть, Яков увидел эту лестницу, да, и в Евангелии от Иоанна, как мы сказали, эта лестница есть Христос, что он на дереве стал, этой лестницей, он стал нашим первосвященником. Стал заступником и посредником между человеком и Богом. Вот. Так что, в принципе, есть еще 3 стиха, но мы не дочитаем сегодня. Почему? Потому что в следующий раз. Потому что там очень интересная тема, которая хватит на всю жизнь. Целую эту.